что по сравнению с прошлым разом просто рекорд. Начало было в 6 часов вечера, однако из дома мы выехали с таким расчетом,